Была когда-то серия хардкорных игр, с такой глубокой и запутанной историей, что можно себе мозг свернуть. Я прекрасно ее помню, но мой компьютер не потянул ее, да и давно это было. Игры без вирт-погружения пользуются не очень большой популярностью. Многие компании, которые не смогли адаптироваться к такому повороту, обанкротились. С появлением погружения мир изменился. Многие даже работают через виртуальную реальность. Ведь там можно ускорить время и работать больше. Ну да ладно, не время отвлекаться. Недалеко от нас стояли рыцари в таких же доспехах, как у Багана. Не знаю, пропустят ли они нас, но стоит попытаться. Двое стражников убивали всю нежить, что проходило тут. От Багана они отличались наличием шлема в виде волчьей головы. Волчий легион. Рыцарь волчьего легиона. Вид. Нежить. Тип. Лихие. Нехорошо как-то. Лихие – это одни из самых сильных и умных представителей нежити. Помнится, на острове Тернии мне о подобном рассказывали. Сначала идет пушечное мясо, потом солдаты, третий вид называется лихи, и четвертый вид – умертвие. Баган, как я думаю, именно умертвие, а эти, если своего разума нет, лихи. Но все же стоит проверить, может разум еще есть. Приманкой стала Ванда, как самая крепкая из нас. Она вышла из укрытия и пошла к ним. Те тут же среагировали и напали на нее. Не судьба. Она тут же применила свое умение меча, сделав его в два раза больше. Этим дрыном она избила одного с ног, а от второго закрылась барьером. Второго Дантес быстро убил, а я добил упавшего. Хорошо. С них нам, как ни странно, упал сет волчьего легионера. Что нам с ним делать, никто не представлял. Он был большеват для Ванды, да и чинить его надо. Но сохранить стоит, ведь с исторической точки зрения доспех-то крутой. Я присмотрелся к нему. Волчьи легионеры не носили латы. Скорее у них была кожаная броня с множеством стальных пластин. Они же наездники на волках. Логично, что тяжелое вооружение они не носят. Однако некоторые части брони казались инородными. Наплечники в виде волчьих голов были тяжелыми и массивными, шлемы тоже нелегкие, наручи и поножи, будто от другого доспеха. Я уже видел тут рыцари, но волчьи легионеры отличаются от них таким странным набором экипировки. Нагрудник волчьего легионера, укрепленный. Тип, средние доспехи. Ранг, зеленый. Защита, 70. Прочность, 110/110. Вес, 10 килограмм. Нагрудники волчьих легионеров первоначально были кожаными со стальными пластинами. Они были сделаны легкими, чтобы ездовые волки не чувствовали тяжести в бою. Но с окончанием завоеваний армия была переведена в мирный режим, и многие легионеры впоследствии пошли в стражу. Многие из них отказались менять экипировку, поэтому их доспехи были дополнительно укреплены и утяжелены. Сражаться верхом в таких доспехах стало сложнее, но в пешем бою они лучше защищают владельца. Ну, это многое объясняет. Теперь хоть ясно, что они тут делают. Вот только что стало с их волками. Если рассудить логически, то волков здесь должно быть много. Мраклик – место не очень-то удобное. Скалы, пустыни, каменистые равнины. Лошади тут будет тяжело передвигаться. Логично, что кавалерию тяжелых рыцарей заменили юркие волчьи всадники. Вполне возможно, после расформирования армии волки остались с самими солдатами. Ведь волк, животное своенравное, можно сказать, это боевой товарищ. Вон как Баган переживает потерю своего волка. Но где они сейчас? Ведь если все здешние жители превратились в монстров, демонов, оборотней, кем стали сами животные? Странно. Закончив обирать воинов, мы двинулись дальше по улице. Ворота в замок уже близко. Двигаясь по крышам и иногда заходя в роскошные дома, мы продвигались ближе к нашей цели. С тварями в бой мы старались не вступать, зачем лишний раз тратить силы. За полчаса мы добрались до них. Большая стальная решетка с изображением волка была зачарована и не пропускала никого. Мы достали свечки и поднесли к вратам. Те сразу же распахнулись, открывая нам путь к замку. Теперь нас ждет дорога наверх, благо тут недалеко. Переглянувшись, мы вступили на дорогу и направились вперед. Дорога была широкой, мощенной мелким камнем и извилистой. Она вела вверх по скале прямо к огромному замку. Мы неспешно шагали. Опасности я не ощущал, однако это не значит, что ее нет, поэтому мы были предельно осторожны, и каждый с помощью своей ауры пытался обнаружить сюрпризы, но их пока не было. Ну, разве что почти сломанный мост, который мы миновали, пройдя по стене, а Ванда перенеслась через него скачком. Вокруг нас и в самом замке я никого не ощущал. Вообще никого. Странно это было. Будто там нет вообще никого. Но все же король, думаю, там. Да, что-то такое ощущается. Вскоре мы дошли до замка и поразились его величию, готической красоте и изящной мрачности. Темный, зловещий, отчасти разрушенный, но все еще крепкий и мощный. Перед замком не было рва с водой и крокодилами, смысла в нем нет. Хотя это бы объяснило наличие в канализации крокодилов. Вообще в мире, где каждый третий может просто перепрыгнуть стену, стандартные методы защиты слабо эффективны. Хотя это не мне судить. Мы подошли к разрушенным дверям и вошли в очень высокий и широкий коридор, наполненный разрушенными статуями вервольфов. Они были разбиты и части тел разбросаны повсюду, но две были еще вполне целыми. Двое 10-метровых людоволков с копьями в руках стояли у стены и смотрели вниз, на тех, кто пришел. Они напоминали мне статуи Анубиса в египетских пирамидах. Нависали над непрошенными гостями, будто призывая их убраться восвояси. Тут один из них задрожал и начал шевелиться, второй повторил за ним. Мы отскочили от них и приготовились к бою. Вскоре два уцелевших голема предстали перед нами. Они направили свои копья на нас и начали наступать. Нехорошо. Каменный страж исполин. Вид – голем. Тип – гуманоид. Материал – гранит. Мило. У големов две шкалы здоровья. Синяя шкала энергии, а вторая – серая – шкала прочности. Их можно сломать или дождаться, пока у них не кончится энергия, но на второй особо рассчитывать не стоит. Големы создавались для долгой работы. Ванда рванула вперед и активировала стену колосса, а также мощный агрскилл. Два голема атаковали ее копьями. Я бросился в атаку, прыжком оказался на барьере и запрыгнул на копье голема. Паучий шаг. Бегу вверх. Голем на меня даже внимания не обратил. Это уже его проблема. Я запрыгнул на плечо истукана и залез ему на голову. Шторм волчьего духа. На голове голема появилась солидная трещина, но не разрушила его. Черт. Он заметил меня и потянул в мою сторону каменную руку. Я увернулся и ударил еще раз. Каменная голова вновь потрескалась. Второй голем, видя трудности своего коллеги, поспешил на помощь, но был вновь притянут агроумением Ванды, а потом и получил урон от Дантеса, тот атаковал каменными шипами и отвлекал исполина на себя. Я же прыгал на голове первого и бил в ту самую трещину. Черт, мне нужно будет себе добыть что-нибудь бронебойное, а то чувствую себя, как блоха на собаке. Выбросив копье, голем подключил и вторую руку к моей поимке. Я спустился на спину и начал бить голема там. Голем крошился, покрывался трещинами, но пока не ломался. Ребята уже справились со своим големом, отчекрыжив ему голову и сломав все конечности, а я все бью одного. Я вертелся вокруг него, уходя от рук статуи и прыгая, как обезьяна. Шторм волчьего духа. Шторм волчьего духа. Шторм волчьего духа. Вскоре трещины стали намного больше. Дантес и Ванда сконцентрировались на атаке ног великана. Голем не удержался и упал на своего павшего друга, окончательно сломавшись. Я чудом успел отпрыгнуть, пока меня не раздавило. Хорошо так получилось. Остальные были в порядке, но сколько подобных врагов нас ждут впереди, непонятно. Но в груди камней я нашел интересную вещь, сферу, исписанную рунами, от которой идут какие-то провода или проволока. Сама сфера источала сильную магическую энергию. Большой сердечник голема. Тип – двигатель. Ранг – фиолетовый. Прочность – 34/40. Запас энергии 53%. Данный прибор является источником жизни голема. Он исписан древними рунами, содержит камень мага и способен дать голему 10 минут активной работы. В нем заложены все нужные данные и движения будущего тела. Камень мага и руны способны восстанавливать энергию даже во время использования и абсорбировать заклинания из окружающей среды для восстановления. Этот прибор изобрел известный магический инженер Кириванец Лефанкарло. Когда-то он создал своего первого деревянного голема и на его основе разработал сердечник. Раньше для создания големов использовалась длинная цепочка рун, выгравированных на самом теле, разрушив которые можно было деактивировать голема. Карло смог решить эту проблему, создав самоуправляющихся созданий, за что и поплатился, когда один из них раздавил его в объятиях. Говорят, создавая големов, он пытался заполнить пустоту в сердце от потери своего сына. Аво, чего только не увидишь. Кириван, похоже, крутое место, раз там могли делать таких. Килл как-то рассказывал о големах, но те, кажется, были скорее роботами, которыми управляли изнутри, а эти – настоящие ожившие статуи. Вот, похоже, чем занимались королева и ее сын Серганий. Это реально круто, но справляться с этим, похоже, придется нам. Отдохнув, мы двинулись дальше. Применив глаз летучей мыши, я погрустнел. Прямой путь к тронному залу был завален, и нам опять придется идти в обход. Короткая дорога проходила через верхние этажи. Придется идти. Помимо тех гигантов, нам встречались и другие работы Ее Величества и принца. Простые каменные солдаты, похожие на волчьих легионеров, каменные волки и ожившие доспехи. Если с первыми и вторыми особых проблем не было, то вот стальные оказались неприятным сюрпризом. Двухметровые мощные воины с башенными щитами и булавами в руках слабо поддавались атакам. Крупные ребята, мощные тяжелые латы, нет уязвимых мест, жизни тоже нет, только сердечник, который скрыт под металлом нагрудника. Стальной голем, вид, голем, тип, гуманоид, материал, сталь. Такой нас в коридоре и подловил. Двигался гад медленно, но с такой защитой ему быстро и не нужно. Сколько мы его не били, его прочность понижалась очень медленно. Его энергия тратилась тоже медленно, да и восстанавливалась быстро. «Придержите его!» — кричит нам Ванда. Мы с Дантесом отвлекаем гада на себя и крутимся вокруг. Он пытается нас поймать, но мы слишком шустрые. Пока мы танцевали, Ванда готовила свою атаку, колдовской клинок, с дороги. Ее меч увеличивается в 2 раза. Рывок с выпадом. Она бросилась на голема и проткнула его грудную клетку и сердечник. Голем постоял еще немного и упал. Магия больше не поддерживала эти живые доспехи. Лут с него был, его дубина, жуткий щит и шлем, но все это было слишком тяжелым и большим для нас. Щит мог раздавить Ванду и нас заодно, так что все это мы брать не стали. Ванда с големом справилась, но такая тактика затягивает бой. Ванда не может убивать так постоянно. Одна ошибка, и все, мы без танка. Но других вариантов пока не было, поэтому мы продолжали действовать так же. Второй стальной рыцарь встретился нам через несколько минут, и его удалось столкнуть из окна прямо вниз со скалы. С этим повезло, но вот в третий раз удача отвернулась от нас. Мы, как и в прошлый раз, отвлекали рыцаря, а Ванда готовилась. Но тут к противнику пришла подмога, и Ванда не смогла нам помочь. Вот бездна. Сумев повалить рыцаря на спину, я забрался на него и положил руки на грудь. «Дантес, когда скажу, бей в мои руки духовной атакой!» — крикнул я. Задавать вопросы он не стал. «Давай!» «Похищение жизни!» «Спиритический луч!» «Ярко-красная вспышка, и через голема проходит луч!» «Получилось!» «Комбинированная атака!» Кровавый луч души. Полоска энергии голема начала очень быстро таять. Мы отскочили и наблюдали, как силы покидают голема. Вскоре тот больше не смог двигаться. Мы поспешили на помощь Ванде. Соединение магии крови и духа давало просто поразительный эффект. Маги, которые специализируются на этих двух видах чар, именуются еретиками и считаются одними из самых опасных магов в Скитбладнире. Нам удалось применить лишь один маленький прием, но даже он оказался очень действенным. С новой тактикой мы быстро убивали их. Некоторых приходилось бить второй раз. Сердечники големов часто оказывались сломанными. Мы шагали по лестницам и коридорам, устраняя каменно-металлических противников. Выйдя на крышу, мы подверглись атаке горгулей. Мало того, что эти твари летать умели, так еще и огнем дышали, сволочи, однако против комбинированных атак были не так хороши. Вообще, големы уязвимы к молнии, но никто из нас не мог ее применить. Разве что Ванда могла выкачивать ману, но слишком медленно. Двигаясь по замку, мы приближались к цели, я уже чувствую короля. От него идет совсем слабый поток эмоций. Он уже знает о нашем прибытии и ждет. В тронном зале мы достигли большой комнаты. На полу был постелен красивый красный ковер, слегка порванный и запачканный в крови, но выглядевший еще вполне прилично. От этой комнаты идет прямая лестница вверх, прямо в тронный зал. Мы встали перед дверью к этой лестнице и облегченно вздохнули. Почти на месте. Однако вместо того, чтобы идти к лестнице, я пошел к входу в комнату, убрал ковер и начал когтями вырезать на нем ловушку. «Одолжите мне камень мага!» — крикнул я остальным. «Ты что делаешь?» — удивился Дантес, но камень мне дал. «Все просто. У нас скоро будут гости», — усмехнулся я. «Они уже в пути. Я их чувствую. Помогите мне подготовиться, а я пока все расскажу». Она начали развешивать ловушки везде, где я сказал, и готовиться. А я тем временем напитывал все маной, жизнью и рассказывал, зачем это все. «Итак, друзья», — начал я, — «все мы знаем, что мой брат был тут и прошел это место. Он успел оставить нам подсказки и пару своих тайников. И тут возникает вопрос, зачем?» Я посмотрел на друзей. «Зачем было все так усложнять?» Все его советы были вполне очевидны, да мы бы и сами догадались, как проходить. Все, что ему нужно было сделать, это указать, где кто находится, и все. Все остальное было настолько глупым и смешным, что не имело смысла. Ответ напрашивается сам собой, я достал листок. Это все было нужно, чтобы скрыть этот код. Я показал записки с цифрами. «А что он значит?» – спросила Ванда. «Я позже скажу», — улыбнулся я. «Тут новый вопрос. Зачем было все зашифровывать и прятать? Все это можно было оставить в книжке. Но он поступил так, как поступил». Далее другой вопрос. «Что общего между гонгом у пещеры Гармиана, трущобами и канализацией?» Они слегка задумались, но работу продолжили, и мы почти все закончили. «Они труднодоступны», — предположил Дантес. «Именно. Озеро, библиотеку и дом слишком легко найти. И там кода не было, именно потому, что его нужно было спрятать. Но сам код особого смысла не имеет», — заявил я, и друзья переглянулись в недоумении. «Код просто дает более четкий ответ, который он дал в начале. В этом месте есть еще одна тайна, которая очень важна. Я долго думал, что же там в этом коде скрыто, и понял это по фразе про школу. Эти числа, буквы. Если подставить все под алфавит, то можно все прекрасно прочесть. Вот такой набор цифр мы нашли. 25, 6, 18, 15, 29, 6, 17, 6, 18, 30, 33, 5, 1, 15, 29, 15, 6, 17, 18, 16, 19, 20, 16, 20. 1, 12. А теперь, мои дорогие друзья, посмотрите на все записки и обратите внимание, к кому он обращается. К читающему, да, но к одному. А теперь прочтите, что написано на первом листке с кодом. Ванда быстро взяла листок. «Наш маленький секрет, тут не одна тайна», — хе-хей прочла она. «И что?» А теперь вопрос, повернулся к входу, когда услышал шаги. «От кого в этом мертвом пустом городе можно хранить секреты?» Все тут же повернулись ко входу. Силуэт уже был виден. Фраза, которая была в коде, означает черные перья до ныне просто так сказал я. Я ведь прав, Вендель. В проходе показался наш знакомый Грифон. Черные перья на его крыльях блестели сейчас особенно ярко. Он был очень доволен и улыбался нам. За ним стоял Антуан и держал свечу. «Вы!» – ужаснулась Ванда. Дантес тоже был шокирован. «Я так и знал, что их это удивит, меня же удивило. Ох, как смешно!» «Добрый вечер», – сказал Тириец. «Вижу, ты обо всем догадался», – усмехнулся он. «Когда ты начал меня подозревать?» «Я вас не подозревал до того, как прочел код», – честно ответил я. «Но сомнения у меня были всегда. С самого начала. Вы сами допустили несколько ошибок. Во-первых, вы сказали фразу, цитирую, «Тварей стало многовато, у них сейчас время спаривания, и в небе небезопасно». Я, может, и не сильно всматривался, но половых признаков у демонов не заметил. А уж когда увидел матку, то заподозрил неладное. Как они могут спариваться, если они все рождаются от матки? «Да», — почесал он голову. «Мой прокол. Неужели я еще наделал ошибок? Много. Я облокотился на стену. Тайник брата в библиотеке и это, я достал оба кольца когтя. Дали бы мне оба кольца сразу, я бы ничего не заподозрил. Но одно что-то делало у брата в тайнике, хотя он кинжальщик и просто не мог им пользоваться. Чтобы применить эффект, нужно ранить цель, а он бы таким не стал пользоваться. Это вы были тогда на стене и видели, что я монах с когтями, потому и сделали кольца для меня сразу. Но если бы два были сразу готовы, то выглядело бы это так же подозрительно, вы ведь знали, с кем нам придется сражаться. Да и те зелья, пусть они и долго хранятся, но не три же года, а ведь примерно столько по времени Мраклика прошло. Вы помогали нам, чтобы пробраться в замок. Потому вам и нужна была свеча, чтобы пройти проклятых. Но големов вам не одолеть, именно за этим вы первыми послали нас. Ну что можно сказать, пожал Грифон плечами. Признаю, ты меня раскрыл, но это не уменьшает моей заслуги. Он прав, Мор, сказал Дантес. Несмотря на все это, он нам очень помог. Без него мы бы долго копались в городе. А я ничего и не говорю об этом, продолжил я. Технически мне все равно, что вы скрыли от нас часть правды, ведь помогли немало. Однако, я внимательно посмотрел в глаза Грифону, почему тогда мой брат вам не помог. Наступила неловкая тишина. Все посмотрели на Тирийца. Яма, куда упала свеча, не так глубока, и мой брат легко достал бы свечу для вас, вспомнил я, как Ванда удочкой доставала там браслет. Так почему же он тогда все это сделал? Ответ прост. Он кое-что знал о вас и потому постарался предупредить тех, кто пойдет после него. И о чем же ты и теперь додумался? Помрачнел он. Я думал об этом. Когда вы рассказали свою историю, вспомнил я. Вы говорили, что утратили веру, и на вас начали охоту и повесили все грехи. Но тут есть неувязочка. Я посмотрел на остальных. Религиозное государство, где общество поделено на касты, где народ готов идти на смерть ради веры, а представитель высшего сословия теряет веру и на него начинается охота. Усмехнулся я. Мне кажется, в таком месте всем будет плевать, ведь он пошел на это сам и винить одного его глупо. Но, я прервал вопрос Ванды. Что же такого тогда нужно сделать, чтобы представитель белых бежал из страны и на долгие годы скрывался от Бога? Это так легко. Грифон занервничал. Когда вы уехали из Святой Земли? 20 лет назад, если я не ошибаюсь. Он мрачно кивнул. Так почему за 20 лет Скидбладнира и 60 лет в Мраклике вы ничуть не изменились? Вы не бессмертный. А теперь вопрос. Что нужно сделать такого, чтобы вы так долго прятались? Кого можно предать, чтобы потом прятаться тут? Бога, ужаснулся Дантес. Он сам как жрец понимал это и, похоже, уже догадался. Так за что вас прозвали губитель Круп? Быть может, вы загубили свою армию вовсе не за Арканфиля. Моя улыбка стала шире, а вот он понял, что я обо всем догадался. Я ведь прав, Антуан. Все тут же посмотрели на скелета. Или вас как-то по-иному зовут, Бог?» Тишина стала могильной. Мои друзья вытаращенными глазами смотрели на скелета. Он стоял за спиной Грифона и держал свечу. Такой тихий, милый и добрый скелет. Но скелет ли он? Если он нежить, то почему на него не реагирует Дантес? Я порой думал о нем, но мои мысли странным образом уходили в сторону. Даже Убиль ничего не заметил. Как он это делал? Вопросов много. «Хех», усмехнулся Антуан. «Нас раскрыли, Круп». Он убрал свечу и вышел вперед. «Я бог костей, но вот с именем пока не определился. Это нужно делать прямо при божественном воплощении. И что это меняет?» «Многое», улыбнулся я. «Видите ли, мой брат не знал, чего вы добиваетесь, но предполагал, что чего-то нехорошего. Он также не знал, что именно вы хотите здесь добыть. Так хотите, что столько лет ждете этого. А цель ваша проста». Я посмотрел в черные провалы глазниц черепа, добыть энергию для воплощения. «Верно», — кивнул он, — «но ты так и не ответил. Что это меняет? Мне плевать на ваши планы», — я встал и подошел ближе. «Вы мне не враги, я призвал свою ненависть и режим вампира. Вы мне конкуренты». Дальше события завертелись наподобие урагана. За спиной скелета появился Убили единственным мощным ударом, на который у нас хватило энергии, пробил Антуану череп. Я тут же активировал все ловушки поблизости от Грифона. Он среагировал быстро и выставил щит, но целью атаки был не он, а пол под ним, который и начал проваливаться. И пока Убиль соревновался с другим божеством в игре, кто кого поглотит быстрее, я атаковал Тирийца. Он не провалился вниз, а поднялся в воздух на своих крыльях. Однако среагировать на мою атаку он просто не успел, поэтому был сбит ударом ноги и отправлен в ближайшую стену. Вовремя подсуетилась Ванда и просто вбила Грифона в стену своим щитом, ломая ему кости и выбивая дух. Он начал быстро восстанавливаться, но было уже поздно. Рука копье. Пробиваю его живот, затем ударом когтей бью в шею, срывая плоть и перья, а затем впиваюсь клыками в саму душу. Дяблери, я высвободил всю ненависть, что была во мне, и ударил этим потоком Грифона, ошеломляя его. Так я делал много раз, просто не понимая этого. Я, кажется, понял, как это делало нечто, и применил в бою с маткой. Волна ужаса, так это назвал Убиль. И вот сейчас это же ударило моего врага. Мои силы таяли, но я их восстанавливал, выпивая Грифона. Тот, будучи на секунду парализован страхом, не успел взять инициативу, и я все больше поглощал его. Какая сильная душа! Бывший священник Арканфиля, а также тот, кто столько лет скрывался тут. Думаю, его жизнь многое мне даст. Он начал сопротивляться, но просто не успевал за мной. Его кровь истекала из тела, а душа растворялась во мне. Поглощая его силы, я пил не только его, но и силу его бога, а затем передавал их Убилю. Жутковатая система. Антуан сам виноват, слишком сильно был связан со своим первожрецом, теперь за это и расплачивается. Вскоре я отпустил тело Грифона, потому что в нем больше не было ни крови, ни души. То же самое сделал и Убиль, поглотив своего противника. Увы, сил там было не так много, как хотелось бы. Все еще недостаточно, чтобы воплотиться. Я потратил все собранные души, чтобы дать Убилю эти 2 секунды в реальности. Я отвлек внимание врагов и дал ему шанс вступить в бой, а затем подпитывал дефектного бога силой Тирийца. Смешно даже. Тело от чего-то начало болеть. Несколько минут неприятно зудело все тело, но вскоре все прошло. Дяблери. Кровь первожреца бога костей. Материал вашего скелета улучшается, становясь прочнее на 1 ступень за каждые 10 уровней. Текущий материал. Кость тролля. Вампиризм. Плюс 60 очков. Неплохо. То есть я стану прочнее, и на 100 уровне потеря конечности мне не грозит. Росомаха отдыхает. Кость тролля означает, что мой скелет по прочности соответствует троллему. Это не значит, что у меня кости тролля. Да и сейчас сопротивляемость увеличилась, учитывая мой уровень. А кстати, какой там у меня уровень? Я что-то забил на всплывающие сообщения. Ладно, потом посмотрю. Неплохо получилось, усмехнулся я, смотря на Убеля. Тот пожал плечами и исчез. Ну и хорошо. Офигеть, выдохнула Ванда. Жалко его. Он мне нравился. Он бы нас не выпустил отсюда. Если бы Дантес рассказал об этом у себя, то, думаю, черти Танатоса собрались бы в рейд. Согласен, кивнул жрец. А теперь не расскажешь ли, что тут только что было? А ты уверен, что хочешь знать? Усмехнулся я. Ты прав. Меньше знаешь, не придется врать. Придется побыть в неведении пока, все понял он. Что теперь будем делать? Ну, я пойду к королю. А нам что делать? Не поняла Ванда. А вам, мои маленькие стервятники, отведена роль мародеров. Идите, осмотрите домик этого трупа. Кивнул я на мертвого грифона. Лучше вам не видеть того, что будет дальше, врать потом не придется. И ладно, Ванда, ей не перед кем отчитываться, а тебе, Дантес, есть. Не бойтесь, я без вас не уйду, да и моя доля там точно будет. Ха-ха-ха-ха, рассмеялся Дантес. Да, уж так о моем духовном и ментальном здоровье еще не заботились. Хорошо, кивнул он. Идем, Ванда. «Уверен, что справишься?» – спросила она с серьезным видом. «Переживает за меня. Не волнуйся за меня. Идите. Удачи!» Они быстро убежали. «Я в них не сомневаюсь, точно все найдут. А вот у меня есть дела. Ты как?» – спросил я у Беля, погрузившись в свой внутренний мир. Тут все просто бурлило и ходило ходуном. Души Грифона и низшего божества, кто знает, что нам это в будущем даст. «Нелегко нынче пропитание добывать», — ответил он. «Думаешь, наш план сработает?» «Нет, конечно, но попытаться стоит», — вздохнул я. «Я очень хочу помочь этому миру, и если у нас ничего не выйдет, то, я даже не знаю тогда, может быть, лотосы помогут или уж отдать все это жрецам Танатоса. Короче, посмотрим. Я пока все подготовлю. Удачи. И тебе». Я снова выплыл из себя, глубоко вздохнул и направился вперед к лестнице, туда, где меня уже давно ждет последний босс этого королевства, король, чей грех виной всему этому. Фенрир, глава 19. Пустой король. Зачем жить королю, если его королевство разрушено? Небесный замок Лапута. Шаг, еще шаг. Он впереди. Ожидает меня. Лестница пройдена. И я перед дверьми в тронный зал. Он там. Я ощущаю его. Он спокоен. Это все, что сейчас можно о нем сказать. Он ждет и не выражает никаких эмоций, разве что устал очень. Хотя исходит от него странный маленький ручеек боли. Необычно. Я глубоко вздохнул. Прокрутил в голове весь план, выдохнул. Хорошо. Толкаю дверь. Она с глухим гулом распахивается. Большой темный зал. Гладкий пол, высокий потолок, который плохо видно в темноте. Окна закрыты шторами, а тьма в этом месте магическая, как в шахте Мраклик. В дальнем конце зала я увидел большой трон. Рядом с троном стоял огромный меч, наподобие гзамбота, только обоюдоострый и с крестообразной гардой. А на самом троне кто-то сидит. Я вижу его ноги в стальных поножах, край серой рваной мантии, латные рукавицы наподобие моих, и силуэт с короной на голове. Его глаза слабо светились белым светом и хмуро смотрели на меня. Он неподвижно восседал на своем троне, и даже будучи скрытым тьмой внушал некий трепет. Король. Чем-то мне это напомнило мастера. Тоже умел внушать одним своим присутствием. Может, они сделаны из одного теста. Войны. Я прошел вперед и остановился посередине тронного зала. Но тут я наступил на что-то мокрое. Принюхался. Это была кровь. Кап. Я услышал звук падения капель и поднял голову. Наверху было темно, и я не мог ничего рассмотреть, но аура дала мне почувствовать, что там кто-то есть. Глаза жизни видят живой силуэт, я чувствую исходящую от него боль. Тьма расступилась, я увидел человека, прибитого ножами к потолку. У него не было ни рук, ни ног. Из его тела торчало множество кинжалов. Тело вбили в потолок, расчленили, прибили и закрепили так. Жуть. И самое жуткое, что этот человек был все еще жив. Боль он ощущал слабо, потому что, скорее всего, давно так висит, ему уже пофиг. Он медленно истекал кровью, но какая-то жуткая воля не давала ему умереть. И явно воля была не его. «Мой последний враг», — услышал я сильный и холодный голос Строна. «В этом проклятии вечного цикла есть и положительная сторона. Я могу убивать его много раз», — я услышал в голосе короля усмешку. «После нескольких таких убийств я научился растягивать его муки, чтобы он страдал как можно дольше». Он тяжело вздохнул. «Вот уже 3 года он висит и приносит мне облегчение. Моя единственная радость, ведь я не могу покинуть этот зал». «Кто это?» — спросил я. «Кузен моей жены, бывший король Киревана Хастил», — сказал король. «Бывший он потому, что отдал весь свой народ, всех жителей бездни, чтобы создать черные свечи. Сюда он пришел, чтобы лично посмотреть, как его проклятие вступит в силу». Король махнул рукой, и тьма начала развеиваться. На троне сидел тот самый человек, которого я видел во сне. Седой мужчина с короткой бородой. Он был облачен в черные доспехи с множеством изображений волков, а на плечах у него висел рваный серый плащ. «Вы не демон», — заметил я. «Ха», — усмехнулся старик. «Конечно, нет, я же не зажигал свою свечу», — ответил он и, видя мое непонимание, пояснил. «Когда началось все это, я отошел встретить Хастила, а когда пришел, все 5 свечей уже были зажжены. Так меня минуло проклятие свечей», — тяжело выдохнул он, а затем зловеще улыбнулся. «У меня аж мурашки по спине пошли, зато смог отомстить. Печально. Пожалуй», — он откинулся на спинке своего трона. «А ты, значит, новый пришелец. Я почувствовал, как были убиты девочки, слышал, как ты убил Гарми, и видел, как упал Серк. Последствия убийства Вики я уже заметил. Но вот зачем было сжигать трущобы?» — спросил он. «А вы не знали?» Я был удивлен. «О чем?» — не понял он. «Ваша жена была беременна», его глаза расширились. «В тот день она хотела вам рассказать, что ждет еще одного ребенка, дочку. Только, похоже, именно ее поразило то проклятие, что должно было стать вашим. У нее даже не было имени, и все это время она провела в трущобах». Король не торопился говорить. Он тяжело вздохнул, закрыл рукой лицо. На душе у него было тяжко. Он боролся со слезами. Столько боли в его душе. Неудивительно, что ему так плохо. «Она свободна», — сказал я. Он посмотрел на меня. «Возможно, мы сумели вытащить ее из этой системы. Возможно, и ее мать тоже. Они сейчас вместе. Вот, значит, как...» Он опустил глаза. «Благодарю». Он молчал. Не мог сказать даже слова. Внутри него сейчас прокручивались воспоминания о его прошлом. Я чувствовал его грусть, его одиночество, его печаль. Он тоже страдает. Но все это не имеет значения, ведь все вернется. Он успокоился и закрыл глаза. Они много раз были освобождены, но Беовульф возвращал их, ловил на пути в иной мир и заковывал обратно. Такой он, мстительный бог смерти и времени. Именно он зациклил тут все. «Зачем?» Он поднял на меня глаза. «Я виновен в этом проклятии», он грустно улыбнулся. «Я завоевывал другие народы, хоть он и пытался меня отговорить. Я породил всю эту ненависть, которую так и не смог одолеть». Он замолчал, задумываясь о своем, а я поражался ему. «Вы идиот», — хмыкнул я. Он поднял голову и вопросительно посмотрел на меня. «Неужели ваша гордыня завела вас так далеко?» Сделал шаг ближе. «Миллиметров», — застонал мертвец надомный. «Этот тип все время, что я тут, мычит и мешает мне говорить и думать. Достал. А ты вообще пасть заткни», — крикнул я прибитому к потолку полутрупу. Шторм волчьего духа. Моя атака разорвала уже почти добитого врага. Брызнула оставшаяся кровь и окропила все вокруг. Кровь, что заляпала меня, впиталась в плащ. Вот и хорошо. Король на мои действия никак не отреагировал. Он думает, скоро все вернется, так что у него еще будет время, но я надеюсь на другой исход. Вы причина всего этого. Вы виновны во всем этом. Вы из-за своей гордыни поддались на глупую уловку и легко поверили тем, кто совсем недавно был вашим врагом. Вы стольких одолели, но не заметили интриги прямо у себя под носом. Вашим хобби воспользовались враги, и вы даже не подумали проверить, что вам дарит. Это же глупо. Последняя свеча, что находится у вас, наверняка именуется гордыней. То, что губит всех, кто считает себя умнее и лучше других. Вам дали взмыть в воздух, а затем скинули во тьму. Так кто же виноват, волчий король? Спросил я. Он молчал. Ничего не говорил, только смотрел мне в глаза. Не знаю, о чем он думал, но вокруг стало темнее и холоднее. Тьма сгустилась и стала будто осязаемой. Может, не стоило его злить. Ты говоришь, как и тот, предыдущий, фыркнул он. Ты даже похож на него. Такой же болтливый мальчишка. Это мой брат. У вас что, семейное хобби, ко мне приходить? Хмыкнул он. Дальше что, остальная семейка подтянется? Кого мне еще ждать? Ваших родителей, дедушку, кота. Насчет кота не уверен, злобынька может и прийти, но больше семьи у меня нет. Я как раз и прибыл в этот мир, чтобы брата найти. Сочувствую. Так почему? Решил я вернуться к теме. Эх, махнул он рукой. Я рос в королевском дворце, как будущий наследник. Дед-то была самой слабой и бедной страной. Покушения на меня начались с раннего детства, после того, как избавились от моих родителей и другой родни. Технически, многие королевства были родственно связаны и многие имели претензии на мои земли. Мне пришлось выживать в своем же доме, рассказывал он с кривой усмешкой. Я видел только мерзость и гниль в душах людей, убийство и смерть. Это выковало меня, голос стал холодным. Я понял, что в мире есть только сила и ненависть. Вырастая, я смог набрать достаточно силы и отомстить. Я мстил всем, кто загубил мою семью. А потом, чтобы восстановить свой дом и прекратить все это, я решил захватить все, чтобы никто больше не смел такого делать. И я смог. Что же вас остановило, Беовульф, ответил он. Мой бог, который спас меня и велел мне прекратить все это. Он устал от моей кровожадности. Он лишил меня своего покровительства. Я остался без его поддержки, и мне пришлось прекратить военные действия. Пришлось ждать, когда бог передумает. Он ударил подлокотник. А затем случилось то, что навсегда изменило мою жизнь. Его глаза загорелись, а лицо стало непроницаемым. Он что-то вспоминал и будто видел это. Вдруг он улыбнулся. Выглядело это слегка глупо, как и описывала королева. У меня родился сын. Это было так странно. Он посмотрел на свои руки. Частичка меня. Кто-то, состоящий из того же, что и я. Кто-то другой, но в то же время и я. Это было так странно. Он усмехнулся. Тогда-то я и начал понимать. Он закрыл глаза. Мир не вертится вокруг меня. Мир – это не я, а все вокруг. Я осознал ценность жизни. Мне стала ценна жизнь моего сына и моей жены. Потом появились и другие дети. Замок наполнился шумом, радостью и играми. Я и не вспоминал о войне и именно тогда решил, что Беовульф был прав.